Я был далеко отсюда, в неведомом пространстве, где крошечные искры света пронзали бесконечный океан тьмы, в котором дрейфовал Декстер. Поскольку его свинцовые ноги и руки оказались совершенно неспособны двигаться, я испытывал неприятную внутреннюю опустошенность и легкость. Очень долго все, что я чувствовал, было лишь ощущением бытия. Но, наконец, пришедший издалека звук добрался до меня и принес на своей спине идею, которая воплотилась в одном ясном и чистом восклицании. «Ау!» И я понял, это не какое-то таинственное заклинание, которое следует использовать при медитации, и не название утраченной земли, о которой говорится в Библии, но, строго говоря, единственное, что полностью отображало состояние Декстера выше плеч. «Ау! Декстер, ну давай, просыпайся!» — прозвучал тихий женский голос, и я почувствовал, как прохладная ладонь легла мне на лоб. Я не имел ни малейшего понятия о том, кому принадлежали голос и рука, но, честно говоря, этот вопрос терял свою важность перед океаном боли, разлившейся в моей голове, и тем фактом, что я не мог повернуть шею. «Декстер, пожалуйста», — настаивал голос. Прохладная ладонь похлопала меня по щеке с намного большим усилием, чем принято в обществе. Каждый хлопок заставлял очередное «ау» прокатиться по моей голове. И, наконец, я нашел в себе силы совладать с руками и пошевелил одной, чтобы убрать терзающую меня ладонь. «Ау!» — произнес я вслух. И это прозвучало, как донесшийся издалека крик большой и очень усталой птицы. «Ох, ты живой!» — снова возник голос, и чертова рука вернулась, чтобы опять похлопать меня по щеке. Я действительно беспокоилась. Мне показалось, я уже слышал этот голос, но не мог вспомнить, где именно. Впрочем, если учесть, что в голове у меня полыхал сток сена, этот вопрос был не первостепенной важности. «Ух!» — взвыл я еще раз, вложив в это междометие несколько больше чувства. Я не мог ни подумать, ни сказать что-либо еще, но не расстраивался из-за этого, поскольку «ух!» идеально отображало текущее положение вещей. «Ну давай же!» — сказали мне. «Открывай глаза, Декстер, ну!» Я задумался. Слово «глаза» было определенно знакомо мне. Оно имело какое-то отношение к... как его? К зрению. И они находятся где-то неподалеку от лица, если не прямо на нем. Это было похоже на правду, и я почувствовал, как внутри меня затеплилась радость. Я угадал правильно. «Декстер, пожалуйста!» — продолжал настаивать женский голос. «Открывай глаза!» Я почувствовал, как ее рука подбирается к моей щеке, чтобы похлопать по ней еще немного. При мысли об этом в моем мозгу вспыхнула идея. Глаза можно открыть вот так. И я попробовал. Правый раскрылся сразу же. Левый дернулся несколько раз, прежде чем распахнуться навстречу неясной картине мира. Я немного поморгал, чтобы сфокусировать зрение, и добился своего, но легче от этого не стало. Примерно в футе над моим нависало лицо. Его нельзя было назвать неприятным, я был совершенно уверен, что вижу его не в первый раз. Оно принадлежало молодой девушке, которая, по всей видимости, выглядела чем-то обеспокоенной в данный момент. Но пока я моргал и пытался вспомнить, где же я видел это лицо, оно расплылось в улыбке. «С возвращением», — сказала она. «Ты заставил меня поволноваться». Я моргнул еще раз. Это оказалось тяжким трудом и было, пожалуй, единственным, что я мог делать. Думать при этом я уже не мог, поэтому моргание пришлось прекратить. «Саманта», — прокакал я, очень порадовав себя этим. Да, к лицу прилагалось это имя. А само лицо было так близко к моему, поскольку моя голова лежала у нее на коленях. «Она самая», — подтвердила Саманта. «Рада, что ты снова с нами». Реальность постепенно просачивалась в мой пульсирующий болью мозг. Саманта — людоеды, холодильник, огромный кулак. С некоторым трудом, но мне все же удалось собрать обрывки воспоминаний в связанную картину. И она оказалась куда страшнее головной боли. Я снова закрыл глаза и взвыл. «Да, это я уже слышала», — сказала Саманта. «У меня нет аспирина или чего-нибудь еще. Но это может помочь. Да, вот». Я почувствовал, как она шевельнулась и открыл глаза. Она держала большую пластиковую бутылку и открывала ее. «Глотни», — предложила она, — «только медленно и только немножко, а то захлебнешься». Я глотнул. Вода оказалась прохладной, и у нее был слабый привкус, который я не смог распознать. Только сейчас я почувствовал, как у меня пересохло горло. «Еще», — попросил я. «Пей понемногу», — предупредила Саманта, позволяя мне сделать еще один маленький глоток. «Хорошо. Я хотел пить». «Надо же», — удивилась она. «Четыре слова подряд. Ты и вправду приходишь в себя». «Можно я еще немного выпью?» — попросил я. «Это уже целых 5 слов». «Ага, и правда», — произнесла она, с такой интонацией, будто ее безумно радовал мой вновь обретенный талант складывать слова в предложение. Она поднесла бутылку к моим губам, чтобы я мог сделать еще глоток. Кажется, вода помогла мышцам моей шеи расслабиться, и головная боль слегка уменьшилась, а вместе с ней и нарастающее ощущение, что все идет не совсем так, как следовало бы. Решив осмотреться, я повернул голову. Тут же был вознагражден острой вспышкой боли, пронзившей шею от плеч до самого темени. Но теперь я смог увидеть значительно большую часть мира, чем занимали лицо и рубашка Саманты. Это зрелище не внушало оптимизма. Над нами горела люминесцентная лампа, освещавшая зеленую стену. На месте, где по здравому смыслу должно было быть расположено окно, виднелся лишь кусок некрашенной доски. Больше я ничего не мог увидеть, не пошевелив головой. А этого мне делать категорически не хотелось, принимая во внимание боль, которая сопровождалась предыдущей попыткой. Осторожно я вернул голову в исходное положение и попробовал начать думать. Я не узнавал место, в котором оказался, но, по крайней мере, это был не холодильник. Неподалеку слышался металлический звук, и любой, кто хоть сколько-нибудь прожил во Флориде, понял бы, что это кондиционер. Но ни он, ни доска на окне не сообщили мне ничего важного. «Где мы?» – спросил я у Саманты. Она сделала глоток воды. «В трейлере. Где-то в Эверглейдс. Точнее, не знаю. У одного из членов шабаша здесь есть около 50 акров земли. На них стоит эта штука. Трейлер. Он здесь охотится. Они привезли нас сюда, чтобы, как это сказать, совсем изолировать. Никто нас не найдет в этом месте». Ее голос звучал даже весело. Но под конец, вспомнив, что должна чувствовать некую вину, она попыталась утопить ее в еще одном глотке воды. «Как?» — сказал я голосом, который опять походил на карканье, и потянулся за бутылкой. Глоток, который я сделал на этот раз, был больше предыдущих. «Как они вынесли нас из клуба, чтоб никто этого не заметил?» Она взмахнула рукой, и от ее движения моя голова дернулась. Крошечное движение, но оно сопровождалось изрядной болью. «Они закатали нас в половики», — ответила она. «Пара ребят в комбинезонах вынесли их на улицу и погрузили в фургон с надписью «Химчистка Гонсалеса». В нем нас сюда и привезли. Все просто». Она улыбнулась, дернув плечом, и глотнула еще воды. А я задумался. Если Дебора все еще была на своем посту, то 2 свертка, которые вынесли из клуба, не могли не возбудить в ней определенных подозрений. И, зная Деб, я понимал, заподозрив что-то, она выскочила бы из машины с пистолетом на изготовку и остановила бы их на месте. Значит, она этого не видела. Но почему? Неужели она решила бросить меня, своего дорогого брата, на произвол судьбы? Судьбы, которая была хуже смерти, хотя и включала в себя данный пункт. Я не думал, что она на это способна. Не по собственной воле, во всяком случае. Я глотнул воды и решил обдумать этот вопрос подробнее. Она бы не оставила меня по доброй воле. С другой стороны, вызвать подмогу она тоже не могла. Ее напарник погиб, а сама она в этот момент уже вышла за пределы компетенции полиции. И, откровенно говоря, Уголовного кодекса штата тоже. Так что же она могла предпринять? Я сделал еще глоток. Бутылку уже наполовину опустела, но мне показалось, будто вода несколько облегчила мою головную боль. Не то, чтобы голова совсем прошла, но это было уже не так страшно. Я хочу сказать, боль означает, что я все еще жив. И, как кто-то сказал, там, где есть жизнь, есть надежда. Кто же это? Может, Саманта знает? Но когда я открыл рот, чтобы спросить, она как раз вновь приложилась к бутылке, а я вспомнил, что думал о том, как моя сестра могла допустить, чтобы я оказался здесь, и о ее дальнейших действиях. Забрав у Саманты бутылку, я выпил еще немного. Дебора не оставит меня вот так. Конечно же, нет. Она ведь любит меня. Тут мое сознание затопило неожиданная мысль. Я ведь тоже люблю ее. Любовь – интересная штука. Странно понимать такое в моем возрасте, но всю жизнь меня окружало столько любви, начиная с моих приемных родителей, Гарри и Дорис. Им совершенно не обязательно было меня любить, ведь я не являлся их ребенком. И тем не менее они меня любили, как и многие другие, всю мою жизнь. До этого самого момента, когда сейчас у меня есть и Деп, и Рита, и Коди Сестер, и Лили Энн. Прекрасная, потрясающая, чудесная Лили Энн. Совершенное воплощение любви. Но и все остальные тоже любили меня, каждый по-своему. Саманта взяла бутылку и отпила из нее, и в этот момент на меня снизошло потрясающее прозрение. Даже Саманта проявила это чувство ко мне. Она доказала это, рискуя всем, что имело для нее значение, всем, о чем она мечтала, только для того, чтобы дать мне возможность сбежать. Разве это не проявление высшей любви? Меня охватило удивительное ощущение. Меня окружают все эти замечательные люди. Люди, которые продолжают меня любить, несмотря на мои действительно ужасные поступки. Ну какого черта? Я ведь прекратил, разве нет? Разве я не пытался сейчас начать новую жизнь, наполненную любовью и ответственностью за ближнего, в мире, который внезапно превратился в место полное счастья и чудес? Саманта схватила бутылку, отхлебнула из нее, потом вернула ее мне, и я с наслаждением допил все. Эта вода была самой вкусной, какую я когда-либо пил. Или, возможно, я просто начал больше ценить окружающий мир. Да, мир — это на самом деле совершенно потрясающее место, и я являюсь его неотъемлемой частью, так же, как и Саманта. Что за потрясающий человек! Ведь она позаботилась обо мне, хотя и не обязана была это делать, и продолжает заботиться. Она выхаживала меня и гладила мое лицо с чувством, которое нельзя назвать иначе, как любовь. Потрясающая девушка. И она хотела быть съеденной, с ума сойти. На меня снизошло откровение. Еда – это любовь. И желать стать ею – еще один способ – выказать другим свою любовь. И Саманта выбрала этот путь, так как была настолько переполнена любовью, что не могла выразить ее в какой-то другой, не столь радикальной форме. Потрясающе! Я заглянул ей в глаза с новым чувством. Она чудесный и щедрый человек. И несмотря на боль в шее, я должен был показать ей, что понимаю ее и восхищаюсь тем, какой она прекрасный, замечательный человек. Я поднял руку и погладил ее по щеке. Ее кожа была мягкой, теплой, и под ней пульсировала жизнь. Она посмотрела на меня с улыбкой и вновь положила руку мне на лицо. «Ты такая красивая», — сказал я. «То есть слово «красивое» не выражает всего, о чем я говорил, может быть, в поверхностном смысле, только если иметь в виду нечто внешнее. В нем нет настоящей глубины того, что я называю красивым, особенно в твоем случае. Понимаешь, я лишь сейчас понял, что именно ты делаешь. Ну, всю эту суету с желанием быть съеденной. То есть, да, внешне ты тоже, конечно, красивая, но это не то, о чем я хочу сказать. Только не думай, будто я тебе в этом отказываю. Я понимаю, как это важно для девушки, для женщины. Тебе всего 18, но ты уже взрослая женщина. Это видно, поскольку ты приняла решение, что тебе делать со своей жизнью. И не собираешься сворачивать со своего пути. Это действительно взрослое решение, и я уверен, ты понимаешь все его последствия. Человек становится взрослым, когда научается принимать решения, осознавая их последствия и необратимость. И я восхищаюсь тобой. А еще ты, как я уже сказал, действительно очень-очень красивая. Ее рука погладила мое лицо, потом соскользнула по моей шее под воротник рубашки и погладила мне грудь. «Я понимаю, о чем именно ты говоришь. И ты первый из тех, кого я знаю, кто действительно понял значение всего этого для меня». Она убрала руку с моей груди, чтобы взмахнуть ею в воздухе, указывая на то, что нас окружало, а я потянулся за ней и вернул ее на место, так как мне были приятны прикосновения Саманты и хотелось постоянно ощущать их. Она улыбнулась и снова погладила меня по груди. «Это непросто понять, я знаю. Именно поэтому я никогда не думала о возможности с кем-то поговорить об этом. И именно поэтому я большую часть жизни провела в одиночестве. Да, пожалуй, всю жизнь, откровенно говоря. Разве кто-то смог бы меня понять? Я имею в виду, если бы я кому-то сказала, я хочу, чтобы меня съели». Тут же началась всякая бы чушь про психиатров, и никто больше не считал бы меня нормальной. Но я абсолютно нормальная. И все это считаю нормальным выражением любви, закончил я за нее. «Ты понимаешь!» – воскликнула она. И ее рука скользнула ниже, мне на живот, потом вернулась на грудь. «Господи, я знала, что ты это поймешь!» Тогда в холодильнике я сразу почувствовала. «В тебе есть то, чего нет в других!» Я стала надеяться, что, возможно, мне удастся хоть раз до того, как это произойдет, поговорить откровенно с кем-нибудь, кто не станет смотреть на меня, как на больного урода. «Нет, никогда. Ты ведь такая красивая», — сказал я. «Не знаю, как вообще можно про тебя такое подумать». «Я не об этом», — попыталась возразить она. «Я знаю. Но нас делают такими, какие мы есть, наши внутренние побуждения. И нельзя думать, будто понял кого-то, если не учитываешь все тонкости. А что касается тебя, то никто, если только он не полный идиот, не может, глядя на твое лицо, подумать, что за невероятный человек, и не увидеть твой прекрасный внутренний мир, который еще лучше, чем внешняя оболочка». И поскольку я хотел, чтобы Саманта поняла все, а словами выразить это было невозможно, я притянул ее лицо к себе и поцеловал. «Ты прекрасна и внешне, и в душе», — сказал я. Она улыбнулась потрясающей теплой ласковой улыбкой, и я тут же поверил, что все будет хорошо. «Ты тоже», — произнесла она и поцеловала меня. На этот раз поцелуй длился дольше и вызывал чувство, которое было новым для меня, по всей видимости, и для нее тоже. Но никто из нас не хотел останавливаться, пока она не вытянулась рядом со мной на полу трейлера, не прерывая поцелуя. Наконец она оторвалась от меня и сказала: «Кажется, они что-то добавили в воду». «Не думаю, что это имеет значение», — ответил я. «То, что мы начали понимать, не может быть вызвано какой-то дрянью в воде, поскольку это исходит от нас, из самого нашего естества. И это все правда, я знаю. Я знаю, ты чувствуешь то же, что и я. Я поцеловал ее, и она ответила на поцелуй, но неожиданно прервала его и положила обе ладони мне на щеки. «В любом случае, — сказала она, — даже если что-то и было в воде, это ничего не значит. Я всегда думал о том, как это важно. Я имею в виду любовь. И, понимаешь, не только та, которую испытывают, но и та, которой занимаются. И я подумала, мне уже 18, и пока я все еще здесь, мне надо разок попробовать это, как ты думаешь?» «По крайней мере, разок», — согласился я. Она улыбнулась и закрыла глаза, и мы попробовали. Больше, чем разок. «Хочу пить», — сказала Саманта, и ее слова прозвучали как нытье. Не скажу, чтобы мне это было приятно, но я промолчал. Я тоже испытывал жажду, но какой смысл об этом говорить? Нам обоим хотелось пить уже довольно давно, а вода закончилась совсем. Но жажда была наименьшей из моих проблем. У меня болела голова, я оказался заперт в трейлере где-то в Эверглейдс и только что сделал то, что не в состоянии был понять. Ах да, еще меня собирались убить в ближайшее время. «Я выгляжу полной дурой», — пожаловалась Саманта. И на этот раз мне тоже было нечего сказать. Теперь, когда действие добавленного в воду наркотика закончилось, мы оба ощущали себя дураками. Но ей оказалось тяжелее принять тот факт, что наше поведение диктовалось наркотиками. По мере того, как мы приходили в себя, Саманта сначала почувствовала неуверенность, затем начала нервничать и, в конце концов, чуть не дошла до истерики, собирая по всему трейлеру предметы своего гардероба, которые мы с таким энтузиазмом разбросали. В ее исполнении это выглядело очень неловко, но я тоже решил одеться. Вместе со штанами ко мне вернулась некоторая способность трезво мыслить. Я встал и осмотрел трейлер. Это не отняло много времени. В длину он оказался не больше 30 футов. Все окна были тщательно заколочены 3-дюймовыми досками. Я постучал по ним. Затем налег на них всем своим весом. Доски даже не шевельнулись. Они явно были укреплены чем-то снаружи. Дверь имелась всего одна. С ней повторилась та же история, что и с досками. Даже когда я с разбегу ударился об нее плечом, это не привело ни к какому результату, разве что у меня еще сильнее заболела голова. Впрочем, теперь к ней присоединилось и плечо. Я сел, желая немного прийти в себя. И в этот момент Саманта принялась ныть. Теперь, когда она была одета, у нее возникла уверенность в том, что она имеет право жаловаться на все. И это не ограничивалось проблемой воды. По отвратительной прихоти природы или в силу банального невезения, тембр ее голоса превосходно резонировал с болью, пульсировавшей в моей голове. И каждая жалоба Саманты заставляла очередную волну боли прокатываться по несчастному серому веществу, заполнявшему мой череп. «Здесь воняет», — сказала она. Здесь действительно не слишком приятно пахло, смесью застарелого пота, мокрой псины и плесени. Но какой смысл обсуждать вещи, которые все равно не можешь изменить? «Могу принести тебе надушенный платочек», — сказал я. «Он остался в машине». Она отвела глаза. «Не нужно так ехидничать». «Пожалуй. Но выбраться отсюда мне действительно нужно». Она не взглянула на меня и не удостоила ответом, что в данный момент являлось благословением. Я закрыл глаза и попытался усилием воли прогнать боль, бьющуюся в голове. У меня ничего не получилось, и через несколько минут мое занятие прервала Саманта. «Я хотела бы, чтобы этого не случилось», — произнесла она. Я открыл глаза. Она все еще смотрела в сторону, в пустой угол. Там не было совершенно ничего, но, вероятно, он оказался в ее вкусе. «Прости», — сказал я. Она пожала плечами, продолжая смотреть в угол. «Ты не виноват», — продолжала она, и, несмотря на абсолютную истинность высказывания, с ее стороны это выглядело изрядной жертвой. «Я знала. Они что-то добавили в воду. Они всегда так делают. Я раньше никогда не принимала экстази». «Я тоже», — заметил я. «Ты думаешь, это был он?» «Уверена», — ответила Саманта. «Ну, то есть Тайлер мне так говорила. Она принимает помногу». «Принимала». Она покачала головой, и я увидел, что ее щеки залились краской. «Она говорила, что экстази заставляет тебя желать прикасаться ко всем и желать, чтобы прикасались к тебе». Если это и в самом деле был экстази, описание действий казалось совершенно правильным. Я подумал, что мы либо приняли слишком много, либо это очень сильный наркотик, и почти покраснел при воспоминании обо всем произошедшем. Быть чуть более человеком — одно, но мое поведение находилось далеко за пределами допустимого и простиралось в область человеческого безмозглого идиотизма. Вероятно, эту дрянь стоило назвать по-другому. Секстази, к примеру. Сейчас, вспоминая случившееся, я был рад во всем обвинить наркотик. Мне не хотелось думать, будто я способен вести себя как герой комикса. «Ну ладно, нужно же попробовать», — закруглилась Саманта, все еще смущаясь. «Не скажу, что мне будет этого не хватать. Так, ничего особенного». Я не слишком хорошо разбираюсь в так называемых постельных разговорах, но, по-моему, такую разновидность честности они не подразумевают. Из того, что известно мне, следовало бы сделать друг другу по паре комплиментов, даже если вы уверены, случившаяся ошибка. Полагаю, текст мог быть следующим. «Это было прекрасно. Давай не будем портить память о случившемся попытками это повторить». Или «У нас всегда будет наш Париж». Или, как в данном случае, «У нас всегда будет наш ужасный вонючий трейлер на болоте». Может быть, это не очень подходило, но она могла хотя бы попытаться. Вполне вероятно, Саманта хотела таким образом отомстить мне за то неудобное положение, в котором оказалась. Или, возможно, это соответствовало истине, и она, как любой подросток, не знала, что таких вещей говорить нельзя. В любом случае, ее слова в сочетании с моей головной болью пробудили во мне ехидство, о существовании которого я и не подозревал. «Да, ничего особенного, ты права», — согласился я. Она посмотрела на меня взглядом, который можно было бы назвать злобным, но промолчала и через некоторое время отвернулась. Я еще раз потянулся, потер шейные мышцы и встал. «Должен же быть способ отсюда выбраться», — проговорил я, обращаясь в первую очередь к самому себе. Разумеется, она не могла не ответить. «Не должен», — сказала она. «Они всегда держат людей здесь, и никто еще не выбирался». «Если они находились под воздействием наркотиков, могли и не пробовать». Она прикрыла глаза, покачала головой, показывая таким образом степень моей глупости, и отвернулась. «Может, я и вправду дурак, но не настолько, чтобы сидеть и ждать, пока меня съедят, не пытаясь сбежать». Я еще раз прошелся по трейлеру из конца в конец. Ничего нового не появилось, но я осмотрел все тщательнее, чем в прошлый раз. Из мебели здесь были только нары, устроенные в дальнем конце, и, по всей видимости, служившие кроватью. На них лежал тонкий туристический матрас, накрытый жалкого вида серой простыней. Я стянул матрас на пол. Под ним оказался квадратный кусок доски, закрывавший отверстие. Вынув доску, я обнаружил ящик, где находилась тощая подушка в наволочке, весьма напоминавшей простыню. По всей видимости, ящик занимал всю ширину трейлера, хотя я мало видел в полутьме. Кроме подушки, в ящике лежал кусок деревянного бруска длиной в 1,5 фута. Один его конец сужался, и вся стесанная часть оказалась покрыта грязью. На другом виднелись зарубки и канавка, по всей видимости, протертая веревкой. Эта деревяшка, вероятно, использовалась как кол. Ее вбивали в землю и, видимо, что-то привязывали к ней. В верхний конец был воткнут старый прогнувшийся гвоздь, которым, скорее всего, распутывали веревку. Я вынул кол из ящика и положил его рядом с подушкой. Больше, как я ни старался, ничего найти не смог. Однако, когда я нажал на дно ящика, оно поддалось, а надавив сильнее, я был вознагражден звуком гнущихся металлических листов. Бинго! Я нажал еще сильнее, и металл погнулся так, что стало заметно. Я залез в ящик обеими ногами. Мне с трудом, но все же хватило места, и я принялся прыгать как можно выше. Это производило громкий шум, и где-то на седьмом прыжке Саманта решила подойти и посмотреть на происходящее. «Что ты делаешь?» — поинтересовалась она. Поразительно глупый и действующий на нервы вопрос. «Убегаю», — ответил я и подпрыгнул еще раз. Она немного понаблюдала за мной, а потом покачала головой и громко, чтобы я точно мог ее расслышать, сказала: «Я не думаю, что так ты сможешь выбраться. Металл здесь довольно тонкий, не такой, как на полу. Дело в прочности на разрыв. Это вроде поверхностного натяжения в чашке с водой. Мы проходили по физике». Я, конечно, восхитился уроками физики, где изучают прочность на разрыв пола трейлера, через который кто-то пытается сбежать от людоедов, а затем застыл. А что, если она права? В конце концов, в Ransom Everglades учат многим вещам, о которых не узнать из программы общеобразовательной школы. Я вылез из ящика и посмотрел, чего мне удалось достигнуть к настоящему моменту. Немногого. Металл заметно погнулся, но не настолько, чтобы внушать серьезную надежду. «Они будут здесь задолго до того, как ты закончишь», — сказала Саманта. И кто-нибудь не слишком милосердный мог бы решить, будто она злорадствует. «Ну, может быть», — согласился я. И тут мой взгляд упал на найденную в ящике деревяшку. Я не сказал «ага», но был момент из тех, которые в комиксах обозначают загоревшимися в голове лампочками. Я взял деревяшку и вытащил из нее старый гвоздь. Затем пристроил его шляпку в трещине на заостренном конце и нацелил середину проделанного в полу углубления. Со значением посмотрев на Саманту, я ударил со всей силой, на какую оказался способен. Было больно, и в моей руке появилось три занозы. «Ха!» – прокомментировала мой успех Саманта. Говорят, что за спиной каждого успешного мужчины стоит женщина. Немного изменив фразу, применительно к ситуации, можно сказать: за спиной каждого пытающегося сбежать Декстера стоит действующая ему на нервы Саманта. Ее радость при виде моих неудач вдохновляла меня, как ничто другое. Я снял ботинок, надел его на верхний конец деревяшки и постучал по нему в порядке эксперимента. Теперь стало далеко не так больно, и я вполне мог проделать в отверстие в полу ящика. «Сама ты, ха!» — сообщил я Саманте. «Дело твое», — сказала она и вернулась на свое место в середине трейлера. А я вновь принялся за работу, заключавшуюся в методичных ударах по носку моего ботинка. Через пару минут я прервался, чтобы оценить успехи. Вмятина стала намного глубже, и на металле появились признаки усталости. Острие гвоздя вошло в металл, и через несколько минут я вполне мог проделать небольшое отверстие. Еще через 2 минуты звук ударов изменился, и я вытянул кол, чтобы посмотреть на результаты моих усилий. В полу появилась маленькая дырка, через которую был виден солнечный свет. Еще немного времени и работы, и я смогу проделать дыру побольше и сбежать. Я просунул конец в отверстие так глубоко, как только мог, и принялся стучать по нему еще сильнее, чем раньше. Деревяшка медленно уходила все глубже и неожиданно провалилась сразу на несколько дюймов. Я перестал стучать и принялся раскачивать кол взад и вперед, растягивая металл и расширяя отверстие. Я качал, дергал и, даже надев ботинок, пнул несколько раз. В течение 20 минут металл сопротивлялся, но, наконец, я проделал себе ход наружу. Некоторое время я просто смотрел на дыру в полу. Я жутко устал, у меня болели все мышцы, и пот лил с меня ручьем. Но зато я был всего в шаге от свободы. «Ну, я пошел», — сказал я Саманте. «Это твой последний шанс сбежать». «Пока», — откликнулась она, — «счастливо прогуляться». Это прозвучало несколько грубо после всего, что мы пережили вместе, но, вероятно, большего от нее нельзя было добиться. «Постараюсь», — сказал я, и, забравшись в ящик, просунул обе ноги в проделанный лаз. Мои ступни коснулись земли, и я протиснул в дыру все остальное тело. Отверстие оказалось очень узким, и я чувствовал, как мои брюки и рубашка цепляются за металлические края и рвутся. Я поднял руки над головой, продолжая продвигаться, и через несколько секунд находился уже снаружи и сидел на мокрой земле Эверглейдс. Мои брюки постепенно пропитывались болотной жижей, но это было куда приятнее, чем сидеть на полу трейлера. Я сделал глубокий вдох. Наконец-то я оказался на свободе, несмотря на то, что находился внутри сложенного из бетонных блоков фундамента высотой в несколько футов, на котором и был установлен трейлер. В фундаменте имелось два проема, рядом с дверью трейлера и напротив нее. Я перекатился на живот и подполз ко второму. И как раз в тот момент, когда моя голова высунулась наружу, и я решил, будто смогу с легкостью убраться отсюда, огромная рука схватила меня за волосы. «Это уже слишком, гаденыш!» — прорычал кто-то. И я почувствовал, как меня поднимают на ноги с перерывом на удар головой о стену трейлера. Сквозь вспыхнувшие в моей так пострадавшей голове огни я увидел своего старого знакомого, бритоголового вышибалу из клуба. Он отбросил меня к стене трейлера и прижал к ней за горло, точно так же, как в холодильнике. Через его плечо я разглядел, что трейлер стоит на небольшой поляне, окруженной пышной растительностью. С одной стороны поляны находился канал, и тучи комаров жужжали в воздухе и с удовольствием устраивались на нас. Где-то закричала птица. По тропинке от края поляны к нам подошел Кукаров, менеджер клуба, в сопровождении двух гнусного вида личностей. Одна из личностей держала в руках сумку-термос, другая — кожаный чехол для инструментов. «Ну что, свинка?» — сказал Кукаров, омерзительно улыбнувшись. «Куда это мы собрались?» «Я записан на прием к стоматологу», — ответил я. «Мне никак нельзя его пропустить». «А придется», — отозвался Кукаров и вышибал, ударил меня по щеке ладонью. В сочетании с имевшимися уже повреждениями пощечина оказалась куда больнее, чем я мог предположить. «Люди, которые хорошо меня знают, скажут вам, Декстер никогда не выходит из себя». Но тут я решил, что с меня хватит. Я пнул вышибалу в пах с достаточной силой, чтобы тот отпустил меня. Он согнулся пополам с такими звуками, будто его рвало. Ну, а поскольку мне это удалось, так просто, я повернулся к Кукарову, изготовившись к драке. Но у того в руках оказался пистолет, нацеленный мне прямо между глаз. Большой и дорогой пистолет на вид. Я бы сказал, магнум 37-го калибра. Палец Кукарова лежал на курке, а тьма в его глазах была еще гуще, чем в дуле пистолета. «Ну давай», — сказал он, — «попробуй». Предложение звучало заманчиво, но я решил отказаться и поднял руки вверх. Секунду он просто наблюдал за мной, затем отошел назад на несколько шагов, не спуская с меня глаз, и крикнул остальным: «Свяжите его и объясните, что он не прав. Только постарайтесь не испортить мясо. Кабанчик нам тоже пригодится». Один из них схватил меня и довольно болезненно заломил руки за спину. Второй принялся разматывать скотч и уже успел стянуть мои запястья несколькими слоями, когда я услышал лучшую музыку в своей жизни. Вой сирен и пробивающийся сквозь него голос Деборы. «Это полиция! Вы окружены! Бросайте оружие и ложитесь на землю лицом вниз». Двое помощников Кукарова отскочили от меня и с открытыми ртами уставились на своего хозяина. Вышибало все еще стоял согнувшись, и его тошнило. Кукаров оскалился. «Я убью эту мразь!» — крикнул он. Я видел, как он поднял пистолет, и палец на курке напрягся. Выстрел прорезал воздух, и Кукарову снесло полголовы. Он немного покачался, как будто его тянули в разные стороны веревками, и рухнул на землю. Двое людоедов тут же легли, как было приказано, и даже вышибало плюхнулся лицом вниз. Дебора выбежала из кустов, окружавших поляну, и подбежала ко мне. За ней следовали как минимум дюжина полицейских, несколько тяжело вооруженных ребят из спецназа и детектив Уимс, чернокожий великан из полиции племени Микусуки. «Декстер!» — окликнула меня Дебора. Она схватила меня за руки и заглянула в лицо. «Декс!» — повторила она. Было приятно видеть на ее лице некоторое беспокойство. Она похлопала меня по плечу и почти улыбнулась, что редкость для нее. Но, оставаясь собой, Деб не могла не испортить впечатление. «Где Саманта?» — спросила она. Я посмотрел на сестру. У меня раскалывалась голова, на мне болтались лохмотья разорванных штанов. Мое горло и лицо болели после невежливого обхождения вышибалы. Мне было стыдно за то, что я недавно сотворил. Руки все еще оставались связанными за спиной, и, помимо всего прочего, дико мучила жажда. Меня только что избили, похитили, накачали наркотиками, опять избили, наставили на меня очень большой пистолет, и никто за все это время не услышал от меня ни единой жалобы. Но Деб могла думать только о Саманте, которая была сыта, сидела себе в удобном помещении с кондиционером, кстати, по своей воле. Более того, она сама туда напросилась. И при этом ныла из-за каких-то мелких проблем, пока я пытался справиться с сыпавшимися мне на голову несчастьями, которым теперь прибавились еще тучи комаров, пользующихся моим беспомощным положением. Но, конечно, Дебора — это моя семья. К тому же мои руки по-прежнему находились за спиной, поэтому даже речи не могло быть о том, чтобы ее ударить. «Я в порядке, сестренка», — произнес я. «Спасибо, что спросила». Но, как обычно, мой сарказм остался незамеченным. Она схватила меня за плечи и встряхнула. «Где она?» — повторила Деб. «Где Саманта?» И я со вздохом сдался. Она в трейлере, и с ней все в порядке. Дебора на секунду задержалась на мне взглядом, потом вихрем унеслась в сторону двери трейлера. Уимс последовал за ней, я услышал громкий треск. По всей видимости, он сорвал дверь с петель. Через секунду он прошел мимо меня, неся дверь за ручку одной рукой. За ним следовала Дебора, обнимавшая Саманту за плечи. Она вела девушку к машине и бормотала что-то вроде: «Я нашла тебя, теперь все будет в порядке». Саманта, раздраженная до предела, горбилась и требовала оставить ее в покое. Я огляделся. Несколько полицейских в жилетах без особой нежности надевали наручники на ребят Кукарова. Все постепенно успокаивалось. За исключением 10 миллионов комаров, которые обнаружили мою ничем не прикрытую голову и развили весьма бурную деятельность. Я попытался отогнать их, но со связанными за спиной руками это было, разумеется, невозможно. Попробовал потрясти головой, это тоже не помогло, хотя вызвало такой взрыв боли, что больше не стоило и пробовать, даже если бы это было верным средством. Попытка подвигать локтями тоже не увенчалась успехом. Комары, думаю я, в это время смеялись надо мной и радостно облизывались, приглашая на пир своих друзей. «Извините, не мог бы кто-нибудь из вас развязать меня?» — спросил я. И все-таки мне удалось избавиться от скотча на запястьях. В конце концов, я находился посреди толпы полицейских, и не могли же они, поклявшиеся защищать закон, оставить меня связанным, как будто я какой-нибудь. Впрочем, строго говоря, я действительно какой-нибудь. Но ведь я искренне пытался не быть таковым. И поскольку они не знали всей правды, я мог позволить себе надеяться, что рано или поздно кто-то сжалится и развяжет мне руки. Этим кем-то оказался детектив Уимс, гигант из полиции племени. Он подошел ко мне, посмотрел на мои страдания с очень широкой улыбкой на очень широком лице и покачал головой. «Почему ты стоишь тут с перемотанными скотчем руками?» — поинтересовался он. «Тебя больше никто не любит». «Думаю, просто не я в данный момент являюсь объектом первостепенной важности», — ответил я. «Комары, впрочем, так не считают». Он расхохотался высоким и не в меру веселым смехом. Смеялся несколько секунд. Слишком долго на взгляд человека, руки которого связаны скотчем. Я как раз собрался сказать ему что-нибудь резкое, но он вытащил из кармана огромный складной нож и раскрыл его. «Ну что, хочешь снова убивать мух?» — спросил он и сделал ножом жест, означавший, что мне надо повернуться. Я рад был повиноваться, и он тут же приложил лезвие к скотчу. Нож, по всей видимости, был очень острым, я не почувствовал никакого давления, и скотч разлетелся на части. Я вернул руки в естественное положение и отодрал с них остатки ленты. Вместе с ней я отодрал и большую часть волос с запястьей, но поскольку первым же ударом убил у себя на шее 6 комаров, жалеть об этом не приходилось. «Спасибо большое», — поблагодарил я. «Не за что», — ответил он. «Нехорошо вот так связывать людей». Он рассмеялся собственной шутке, а я улыбнулся ему одной из своих лучших фальшивых улыбок, в благодарность за его доброту. «Именно так», — сказал я. «Очень смешно». Возможно, мои слова оказались недостаточно изящны, но я действительно был ему благодарен. К тому же моя голова болела слишком сильно, чтобы произвести на свет нечто лучшее. Впрочем, это не имело значения, поскольку Уимс уже потерял ко мне интерес. Он застыл без движения, с лицом поднятым вверх и полуприкрытыми глазами, будто прислушивался к голосу, зовущему его откуда-то издалека. «Что случилось?» — спросил я. Он ответил не сразу. «Дым», — произнес он, покачав головой. «Кто-то сжег там костер без разрешения». Он дернул подбородком в сторону самого сердца Эверглейдс. «Очень плохо в это время года». Я не смог учуять ничего, кроме обычного для Эверглейдс запаха влажной земли, а еще пота и намека на запах пороха, который все еще висел в воздухе, но, разумеется, я не собирался спорить со своим спасителем. В любом случае, мне пришлось бы общаться с его спиной, так как он уже развернулся и направился прочь с поляны. Я проводил его взглядом, растирая запястья и верша свою жуткую месть комарам. Больше вокруг трейлера смотреть было не на что. Копы уже отводили людоедов прочь к ужасам предварительного заключения. Лично я надеялся, что эти ужасы окажутся достаточно кошмарными. Спецназовцы стояли группой вокруг одного из своих, вероятно того, кто отстрелил Кукарову лицо. У него был вид человека, у которого падает уровень адреналина в крови и наступает шок от осознания содеянного. Его коллеги заботливо наблюдали за ним. В любом случае, пришла пора Декстеру двигать отсюда. Но моя проблема заключалась в отсутствии собственного транспорта. Надежда на доброту незнакомцев – весьма зыбкая вещь. Надежда на помощь семьи зачастую оборачивается еще худшими последствиями. Но в данный момент это было оптимальным вариантом, и я пошел искать Дебору. Моя сестра обнаружилась на переднем сиденье своей машины. Она пыталась окружить Саманту сочувствием и заботой, но у нее получалось плохо. Эта задача была бы сложной для Деборы даже в том случае, если бы Саманта согласилась ей подыграть. Но она, естественно, не желала этого делать. События неумолимо приближались к тупику. «Не буду я в полном порядке», — как раз говорила Саманта. «Зачем вы продолжаете мне это твердить, будто я умственно отсталая?» «Ты ведь пережила большое потрясение, Саманта», — сказала Деб. Она явно пыталась выразить сочувствие и успокоить ее, но я почти слышал кавычки в начале и в конце предложения. Казалось, будто она читает выдержки из руководства по оказанию помощи спасенным заложникам. «Но теперь все закончилось». «А я не хочу, чтобы это заканчивалось, черт бы вас побрал». Я сел в машину и закрыл дверь. Саманта повернулась ко мне. «Ты скотина!» — поприветствовала она меня. «Я ничего не сделал», — ответил я. «Это ты приволок их сюда. Ты все это подстроил». Я покачал головой. «Нет, я понятия не имею, как они нас нашли». «Ага, конечно», — ехидно протянула она. «А и вправду, Деб, как вы нас нашли?» — спросил я. Дебора пожала плечами. «Чацкий приехал составить мне компанию, пока я наблюдала за клубом. Когда приехал фургон из химчистки, он прикрепил на него маячок». «Вполне логично. У гражданского мужа Деб, полуотставного оперативника разведки, вполне могли оказаться подходящие игрушки». «В общем, они вынесли вас из клуба и увезли. Мы немного подождали, поехали следом. Когда мы все добрались до болота, я вызвала спецназ. Честно говоря, я очень надеялась поймать и Бобби Акосту, но ждать уже было нельзя». Дебора обернулась к Саманте. «В первую очередь мы должны были спасти тебя, Саманта». «Да вашу ж мать! Я не хотела, чтобы меня спасали», — сказала Саманта. «Когда это до вас дойдет, наконец?» Деб открыл рот, а Саманта продолжила. «А если вы еще раз скажете, что со мной все будет в порядке, я ей-богу заору». Честно говоря, стало бы легче, если бы она действительно заорала. Я настолько устал от ее язвительности, что готов был закричать и сам, и моя сестра не сильно отстала бы от меня в этом. Но, вероятно, Деб все еще не могла избавиться от иллюзии, будто спасла от чудовищных вещей несчастную жертву. Поэтому в попытке сдержать себя и не придушить Саманту, она сжала кулаки так, что костяшки побелели. Дебора все еще держалась. «Саманта», — сказала она очень осторожным тоном, — «совершенно естественно, ты растеряна и не можешь разобраться в своих чувствах прямо сейчас. Вы даже не представляете себе, насколько я прямо сейчас могу это сделать», — заверила ее Саманта. «В данный момент я чувствую, как вы меня откровенно достали, и хотела, чтобы вы меня никогда не находили. Это тоже совершенно естественно?» «Да», — ответила Дебора, хотя оказалось нетрудно заметить, что ее тон слегка отдавал сомнениям. «Часто бывает, что жертва начинает чувствовать эмоциональную привязанность к своим похитителям». «Хм, вы говорите так, будто вы учили книгу наизусть», — сказала Саманта. Я не мог не восхититься ее проницательностью, хотя от ее тона хотелось заскрипеть зубами. «Я посоветую твоим родителям найти хорошего специалиста». «Да, замечательно», — отозвалась Саманта. «Только в психи меня еще не записывали». «Тебе станет лучше, если ты сможешь кому-то рассказать обо всем произошедшем с тобой». «Ага, точно, я не могу дождаться этой возможности», — ответила Саманта и посмотрела на меня. «Я хочу рассказать обо всем, поскольку кое-что из произошедшего было, знаете ли, совершенно против моей воли. И думаю, всем будет очень интересно об этом послушать». Я почувствовал себя так, будто меня облили ледяной водой. Не столько из-за сказанного ею, сколько вследствие того, что она обращалась ко мне. Нельзя было не понять, о чем она говорит. Неужели она действительно расскажет, как мы проводили время под воздействием экстази, и заявит, будто это оказалось против ее воли? Я не ожидал от нее такого вот поступка. В конце концов, это слишком личное, и, честно говоря, я тоже не давал своего согласия. Я не подмешивал наркотики в воду и совершенно точно не собирался этим хвастаться. У меня появилось неприятное ощущение, будто я куда-то проваливаюсь, когда смысл ее угрозы начал доходить до меня. Если она заявит, что все произошло без ее согласия, строго говоря, случилось изнасилование, хотя подобные вещи никогда не входили в сферу моих интересов, я уверен, суд посмотрит на меня с ничуть не большим одобрением, чем если он узнает о некоторых моих других увлечениях. Прозвучи слово «изнасилование», и никакие оправдания мне не помогут, какими бы умными и во всех отношениях замечательными они ни были. И разве можно осудить тех, кто ей поверит? Взрослый мужчина, запертый с молодой девушкой, никто никогда ни о чем не узнает. Картина говорит сама за себя. Невозможно не поверить, и также невозможно оправдать. Даже если я и был в тот момент уверен, что скоро умру. Я никогда не слышал, чтобы защита обвиняемого по делу об изнасиловании строилась на смягчающих обстоятельствах, и был уверен, это не сработает. Неважно, что я скажу, даже если Декстер в своем красноречии превзойдет человеческие возможности и заставит мраморную богиню правосудия расплакаться. Мое слово все равно будет против ее. А я тот, кто воспользовался беспомощностью жертвы похищения. Мне ясно, что обо мне подумают. В конце концов, я тоже злорадно смеялся над новостями о взрослых женатых мужчинах, терявших семью и работу, переспав с молоденькой девицей. А это именно то, что сделал я. Даже если мне удастся убедить всех окружающих, будто это наркотики вынудили меня на этот поступок, а сам я не виноват, со мной все будет кончено. Секс с девушкой-подростком под воздействием наркотиков больше тянет на заголовок желтой газеты, чем на оправдание. Там уже никто из когда-либо живших на земле адвокатов не смог бы защитить меня перед Ритой. Я все еще многого не понимал в человеческом поведении, но я смотрел достаточно сериалов, чтобы осознать один момент. Рита, возможно, и не поверит, будто я насильник, но это не будет иметь для нее значения. Даже если я скажу, что меня связали по рукам и ногам, накачали наркотиками, а потом заставили заниматься сексом под угрозой пистолета. Она разведется со мной и будет воспитывать Лили Энн сама. А я останусь один, на улице, без жареной свинины, без Коди и Эстер. И у меня не будет Лили Энн, чтобы найти хоть в ком-то утешение. Экс-папочка Декстер. Ни работы, ни семьи, ничего. Она, вероятно, отберет даже мои ножи. Чудовищно, просто невероятно, кошмарно. Все, что было для меня важным, летело к чертям. Вся моя жизнь оказалась вытряхнутой в мусорный контейнер. И все это из-за подсыпанных наркотиков. Это уже более чем несправедливо. Вероятно, какие-то из этих мыслей отразились на моем лице, поскольку Саманта, все еще глядевшая на меня, принялась согласно кивать. «Ага», — сказала она, — «подумай об этом». Я посмотрел на нее и действительно подумал об этом. Кроме того, я задался вопросом, нельзя ли хоть разок разобраться с тем, кто только собирается что-то совершить. Предупредительные игры, так сказать. Но, к счастью для Саманты, прежде чем я успел потянуться за клейкой лентой, Дебора решил вернуться к роли доброго избавителя невинной жертвы. «Ладно», — сказала она, — «все это может и подождать». А сейчас давай лучше отвезем тебя домой к родителям. Дебора положила руку Саманте на плечо. Естественно, та немедленно ее стряхнула, как какое-то мерзкое насекомое. «Отличненько», — ответила она. «Дождаться не могу». «Пристегни ремень», — сказала ей Дебора. И, как будто вспомнив о чем-то незначительном, обернулась ко мне. «Думаю, ты тоже можешь поехать с нами?» Я уже хотел сказать, чтобы она не беспокоилась. Я вполне могу остаться и здесь, покормить комаров. Но вовремя вспомнил, что с сарказмом у нее всегда были некоторые проблемы. Поэтому просто кивнул и пристегнулся. Дебора вызвала диспетчера и сообщила. «Альдовер у меня, я везу ее домой». Саманта вполголоса выругалась, и Деб посмотрела на нее с выражением, напоминавшим нервный тик, который, вероятно, должно было выглядеть как сочувственная улыбка. Затем она тронулась с места, и следующие полчаса с небольшим у меня была возможность в деталях вообразить, как моя жизнь рассыпается на миллион осколков. Картина оказалась невероятно грустной. Деклассированный Декстер, лишенный любовно созданной маскировки и всех прочих удобств, выброшенный нагишом в холодную ночь. И самое неприятное, я не видел способа избежать этого. В холодильнике я вынужден был на коленях умолять Саманту просто ничего не делать и предоставить мне возможность сбежать. А ведь тогда она не была враждебно настроена. Теперь, когда она злилась на меня, я никак не мог убедить ее промолчать, разве что и вправду зарезать. Ее невозможно даже вернуть людоедам. Кукаров мертв, остальные арестованы и в бегах. Ее попросту некому будет съесть. Картина скорбная, но ясная. Мечты Саманты пошли прахом. Она обвиняла в этом меня и страшно отомстит. А я ничего не смогу ей противопоставить. Не то, чтоб я так уж любил иронию, но не заметить ее количество в сложившейся ситуации становилось трудно. Неужели после всех моих развлечений погубить меня должны обиженные девицы и бутылка воды? Это была такая тонкая шутка, что только французы смогли бы оценить ее по достоинству. Чтобы подчеркнуть справедливость моих предчувствий и собственную решимость, Саманта каждые несколько миль долгого скорбного пути к ее дому поворачивалась ко мне и пыталась испепелить меня взглядом. И в подтверждении того, что даже в самой худшей из шуток концовка всегда бывает интересной, как только мы свернули к дому Альдоваров, Дебора выругалась. Я наклонился вперед и сквозь лобовое стекло увидел перед их домом настоящую ярмарку. «Сукин сын!» — сказала она, ударив ладонью по рулю. «Кто?» — поинтересовался я. Должен признаться, я был рад, что плохо не только мне. «Да капитан Мэтьюс!» — прорычала она. «Как только я сообщила диспетчеру, он собрал всю эту блядскую прессу, чтобы обнять Саманту перед камерой, еще раз похвастаться своим подбородком». Разумеется, как только Дебра остановилась перед домом, капитан Мэтьюс, как по волшебству, возник рядом с дверью пассажира, помог все еще мрачной Саманте выбраться из машины под сверкание вспышек и восхищенные крики орды репортеров. Капитан обнял ее за плечи и властным жестом велел толпе расступиться и дать им пройти. Момент, который должен быть отмечен в анналах иронии. Ведь именно Мэтьюс их сюда и вызвал. И именно для того, чтобы они увидели этот момент. А теперь делает вид, будто хочет, чтобы все они ушли, пока он будет утешать Саманту. Я был настолько восхищен его талантом, что за целую минуту только два или три раза вспомнил о своем мрачном будущем. На Дебору спектакль произвел куда меньшее впечатление. Она шла в кильватере Мэтьюза и злобно ухмылялась, отбрасывая с дороги каждого репортера, которому не хватило ума убраться с ее пути. Выглядела она так, будто ее собирались пытать. Я последовал сквозь толпу за этой веселой компанией до самой двери, где уже стояли мистер и миссис Альдовар, ожидавшие возможности поприветствовать свою блудную дочь объятиями, поцелуями и слезами. Сцена действительно выглядела невероятно трогательной, и капитан Мэтьюс исполнил свою роль так блестяще, словно репетировал несколько месяцев. Он стал рядом с семьей и широко улыбнулся всхлипывающим родителям и хмурой Саманте. Наконец, увидев, что внимание репортеров начинает ослабевать, он вышел вперед и поднял руку. Перед тем, как обратиться к толпе, он наклонился к Дебри и сказал: «Не беспокойся, Морган, в этот раз я не заставлю тебя ничего говорить». «Да, сэр», — проговорила она сквозь зубы. «Просто постарайся выглядеть скромной, но гордой своим поступком», — проинструктировал он Деб, похлопал по плечу и улыбнулся ей под щелканье затворов. Дебора оскалилась в ответ, и он повернулся к толпе. «Я же говорил вам, что мы ее найдем», — прорычал он, пытаясь казаться образцом мужественности. «И мы ее нашли». Он обернулся к Альдоварам, и фотографы смогли запечатлеть его в качестве их защитника. Затем он развернулся к толпе и произнес речь, восхвалявшую его заслуги. Разумеется, он ни слова не сказал ни о страшной жертве, которую принес Декстер, ни о рвении Деборы, но нельзя же было ожидать от него так много. Речь предсказуемо затянулась, но в конце концов Альдоверы вошли в дом, журналистам надоел капитанский подбородок, и Дебора, за руку оттащив меня к машине, довезла до дома. Дебора молчала, пока мы ехали к шоссе Дикси, где свернули на юг к моему дому, но постепенно рассерженное выражение покинуло ее лицо, а руки на руле немного расслабились. «В любом случае», — произнесла она наконец, — «самое главное, что мы нашли Саманту». Моя сестра обладала восхитительной способностью находить самое главное в любом вопросе. Но я был обязан указать ей на ошибку, так как она забыла упомянуть меня. Саманта не хотела, чтобы ее находили. Она хочет быть съеденной. Дебора покачала головой. Никто не может этого хотеть. Вероятно, она так сказала, поскольку у нее в голове сейчас черт знает что, и она идентифицирует себя с ублюдками, которые ее похитили. Но желать, чтобы ее съели... Она состроила кислую гримасу и покачала головой. Да брось, Декс. Я мог бы сказать ей о своей уверенности, и она убедилась бы в этом, если бы поговорила с Самантой хотя бы 5 минут. Но коль скоро Дебора пришла к какому-то решению, то без письменного приказа высокопоставленного полицейского чиновника она не передумает. А я, честно говоря, сомневаюсь, что мне удастся таковой достать. «Кроме того, — продолжила она, — сейчас она дома с родителями. Они наверняка постараются найти ей психолога, ну или еще что-нибудь сделать. А для нас сейчас самое главное — покончить с этим. Найти Бобби Акосту и остальных членов этой банды. Шабаша, — поправил я ее, отчасти из-за собственного занудства. Саманта говорит, будто они называют себя Шабашем». Дебора нахмурилась. Я думала, Шабаш — это ведьмы. Видимо, и людоеды тоже. Я не думаю, что группу мужиков можно назвать Шабашем, уперлась Деб. Это могут быть только ведьмы. Ну, то есть женщины, понимаешь? После всего пережитого сегодня у меня не было сил спорить. К счастью, время, проведенное с Самантой, не прошло зря, и у меня был наготове хороший ответ. «Твое дело», — сказал я. И Дебору это устроило. Обменявшись еще несколькими бессодержательными репликами, мы, наконец, доехали до моей улицы. Дебора высадила меня перед домом, и я не мог больше думать ни о чем, кроме как о счастье возвращения в свой дом. Меня ждали, и почему-то мне это показалось неожиданным и трогательным. Дебора позвонила Вите и предупредила ее о моем позднем возвращении, заверив, что со мной все в порядке. Лично мне это представлялось проявлением крайне бесчувственной самоуверенности. Но Рита смотрела новости, а журналисты сделали нашу историю главной темой сегодняшнего вечера. Впрочем, как они могли устоять? Людоеды, пропавшая девушка, перестрелка в Эверглейдс. Идеальный сюжет. Нам уже звонили из кабельного канала и предлагали продать право на историю. Несмотря на уверение Деборы, Рита каким-то образом узнала, что я находился в гуще событий, был в смертельной опасности и проявил себя настоящим героем. Она встретила меня у двери в таком взволнованном состоянии, в каком я никогда ее не видел. «Ой, Декстер!» — всхлипнула она, прежде чем обнять меня и начать осыпать поцелуями. «Мы так!» «Это было в новостях, я там видела, после того, как позвонила Деб». Сказала она и поцеловала меня еще раз. Дети смотрели телевизор, и Коди вдруг говорит: «Это Декстер». И я посмотрела. «Это были новости», — пояснила она, вероятно, с целью напомнить мне, что я не выступал в качестве приглашенной звезды в мультике «Губка Боб». «О, Господи!» — продолжила она, прервавшись, чтобы вздрогнуть и спрятать у меня на груди голову по самые плечи. «Ты ведь не обязан делать такие вещи!» — высказала она весьма справедливую мысль. «Ты ведь просто криминалист. У тебя даже нет пистолета, и это... Как же так можно?» «Но твоя сестра сказала, и по телевизору подтвердили, там были людоеды, и ты был у них, и ты нашел эту девушку. Я знаю, это очень важно, но... Господи, это же людоеды. Мне даже подумать страшно, ведь они могли бы тебя...» Поток слов наконец-то прервался, вероятно, от нехватки воздуха. И Рита принялась сосредоточенно рыдать у меня на груди. Я воспользовался передышкой и окинул довольным взглядом свое маленькое королевство. Коди и Эстер сидели на диване и смотрели на нас с одинаковыми выражениями отвращения к такому эмоциональному поведению. Рядом с ними сидел мой брат Брайан и улыбался всем присутствующим вместе и каждому в отдельности своей жутковатой улыбкой. Лилиэн лежала в своей колыбельке рядом с диваном. Завидев меня, она тепло меня поприветствовала, пошевелив пальчиками. Все вместе представляли идеальную картину семейного уюта, которую можно озаглавить «Возвращение героя». Несмотря на то, что я не слишком-то радовался присутствию у себя в доме Брайна, не было ни одной причины, по которой ему не следовало бы здесь быть. Кроме того, любая доброжелательность заразна, даже такая неестественная, на какую способен мой брат. И воздух оказался наполнен прекрасным ароматом, от которого слюна начинала выделяться в неимоверных количествах. Ароматом, который свидетельствовал о наличии в доме одного из чудес современного мира – жареной свинины, приготовленной Ритой. Дороти права. Нет места лучше дома. Думаю, если бы я сказал Рите, что она уже достаточно повсхлипывала, вышло бы грубо. Но сегодня мне пришлось пройти через многое, включая голод, а запах, наполнявший дом, сводил меня с ума. И экстази на его фоне выглядел невинно. Жареная свинина Риты – это произведение искусства, способное заставить статую сойти с пьедестала и облизнуться. Поэтому после того, как смог освободиться и высушить плечо, я поблагодарил ее и направился прямиком к столу, лишь на секунду задержавшись, чтобы пересчитать все пальчики на руках и ногах Лили Энн и убедиться, что все они на месте. Мы сидели за столом в полном составе и выглядели как идеальный семейный портрет. Я еще подумал, насколько обманчивыми могут быть картины. Во главе стола, разумеется, Декс папочка, настоящее чудовище, которое пытается притворяться человеком. По левую руку от него Брайан, еще худший монстр, и он пребывает в мире со своей природой. Напротив него художник мог бы изобразить свежие личики невинных детей, мечтающих стать такими же, как их злой дядюшка. На лицах всех присутствующих застыли тщательным образом изготовленные маски милейших, человечнейших существ. Сюжет вполне мог быть использован Норманом Роквеллом, особенно в подходящем для черного юмора настроении. Обед продолжался без каких-либо происшествий. Тишину прерывали преимущественно звуки причмокивания, стоны удовольствия и Лили Энн, требующая немедленного кормления. Вероятно, она тоже не устояла перед запахом жареной свинины. Рита время от времени нарушала молчание не очень логичными замечаниями, выражавшими заботу, и не умолкала, пока кто-нибудь не просил добавки. Это мы все проделали по несколько раз. Все за исключением Лили Энн, разумеется. По мере того, как обед извилистым путем гостеприимства постепенно подходил к концу, и мы готовились в очередной раз доказать, что в нашем доме фраза «вчерашняя жареная свинина» не имеет смысла, я понял, как счастлив вернуться в свое гнездышко целости и сохранности. Ощущение сытого удовольствия не покинуло меня и после обеда, когда Коди и Эстер кинулись к приставке поиграть в нечто, предполагавшее убийство толп монстров жуткого вида. А я устроился на кушетке с Лили Энн, пока Рита наводила порядок на кухне. Брайан сел рядом со мной. Некоторое время мы рассеянно наблюдали за детьми. Наконец он нарушил молчание. «Ну что?» – произнес он. «Можно считать, что ты пережил встречу?» «Судя по всему, да», – ответил я. Он кивнул и бросил одобрительное замечание Кодди, уничтожившему какого-то особого мерзкого монстра. Повернувшись ко мне, он спросил. «И что? Поймали главаря этого шабаша?» «Это Джордж Кукаров. Он застрелен на месте преступления. Управляющий тем клубом, как его, Фэнк», — удивился Брайан. «Ну да», — ответил я, — «и должен признать, это был очень хороший и своевременный выстрел». Брайан задумался ненадолго. «Мне вот всегда казалось, что главой шабаша должна бы быть женщина», — произнес он наконец. Второй раз за вечер со мной пытались спорить по этому поводу, и мне это слегка надоело. «Но это уже не моя проблема», — сказал я. «Дебора и ее оперативная группа переловят всех, кто остался». «Вряд ли, если она по-прежнему будет считать Кукарова главным», — возразил Брайан. Лилиан издала негромкий, но очень влажный звук, и я почувствовал, как ее рвота просачивается сквозь полотенце и впитывается в мою рубашку. Сама она тут же склонила голову и немедленно уснула. «Брайан», — произнес я, — «у меня был очень тяжелый день, который я провел в компании этих людей. И мне плевать, кто глава этого шабаша, мужчина, женщина, пусть даже двуголовый монстр с планеты Нардон. Это все проблемы Деборы. Я больше не хочу иметь с ними дело. Кстати, а ты-то почему так беспокоишься?» «Я?» – переспросил он. «Я не беспокоюсь. Но ты мой младший братишка. Разве я могу не интересоваться твоими делами?» Уверен, я нашел бы какой-нибудь остроумный ответ. Но Эстер не дала мне на это времени, издав душераздирающее «нет». Мы оба рывком обернулись к экрану телевизора, успев как раз вовремя, чтобы увидеть, как маленькую фигурку с золотыми волосами, представлявшую на экране Эстер, съедает какое-то чудище. Коди тихо, но торжествующе усмехнулся и поднял свой джойстик. Игра продолжилась, и я засмотрелся на нее. Позабыл на время о ведьмах, шабашах и странном интересе, который питал к ним мой брат. Тем временем вечер неумолимо шел к завершению. Я стал широко и громко зевать, и, несмотря на смущение, не смог прекратить. Ну, естественно, страшные испытания, пережитые мною, наконец-то брали свое. А кроме того, я уверен, в жареную свинину Рита подмешивает триптофан или что-то вроде него. Вероятно, дело именно в сочетании. Но какова бы ни была причина, скоро всем стало ясно. Декс папочка едва стоит на ногах и готовится присоединиться к Лили Энн в стране снов. Как раз в тот момент, когда я собирался покинуть приятную компанию, некоторые представители, которые все равно не заметили бы моего ухода, судя по их увлеченности игрой, из сотового Брайна полилось крещендо до полета валькирий. Он извлек телефон из чехла и, нахмурившись, посмотрел на экран. Почти сразу же он вскочил с места и произнес: «Боюсь, я должен немедленно идти, хотя здесь так хорошо». «Могло бы быть», — пробормотала Эстер, — «но пока еще не настолько». Брайан улыбнулся ей широкой, насквозь фальшивой улыбкой. «Для меня, Эстер, — сказал он, — это семья. Но долг зовет, и мне нужно идти на работу». Улыбнулся он еще шире. «Уже ночь», — произнес Коди, не поднимая глаз. «Да», — согласился Брайан, — «но иногда я вынужден работать и по ночам». Он бросил на меня счастливый взгляд, и на секунду мне показалось, что он сейчас подмигнет. Мое любопытство тут же вытеснило желание спать. «А что у тебя за работа?» – поинтересовался я. «В сфере обслуживания», – ответил он. «Ну, мне действительно надо идти». Он похлопал меня по плечу, неотмеченному Лили Энн, и сказал: «Я уверен, тебе нужно выспаться после всех этих потрясений». Я зевнул еще раз. И это сделало все мои попытки возразить бессмысленными. «Да, думаю, ты прав. Я тебя провожу». «Не надо», — остановил меня Брайан и направился на кухню. «Рита, спасибо тебе еще раз за очередной потрясающий обед и прекрасный вечер». «О», — сказала Рита, выходя из кухни и вытирая руки. «Но еще так рано, и не хочешь кофе или, может быть...» «Увы», — ответил он, — «я должен бежать с телеграфной скоростью». «Что это значит?» – спросила Эстер. «Что еще за телеграфная скорость?» Брайан подмигнул ей. «Это значит очень быстро». Он повернулся к Рите и неуклюже обнял ее. «Большое спасибо, миссис, и доброй ночи». «Мне так жаль, что... Ну, то есть это же поздновато для работы, и ты... Может, тебе найти новую?» «Это, честно говоря, я знаю», – сказал Брайан. «Но эта работа прекрасно мне подходит и позволяет использовать все мои навыки». Он взглянул на меня, и я почувствовал, как меня начинает мутить. Я знал только один навык, которым он обладал в совершенстве, и вряд ли кто-то стал бы ему за это платить. «Кроме того», — продолжал он, обращаясь к Рите, — «у этой работы есть масса достоинств, а сейчас мне действительно нужно на нее идти. В общем, до свидания, друзья мои», — произнес он, подняв руку в знак, вероятно, дружеского прощания, и направился к двери. «Брайан», — сказал я, обращаясь к его спине, но вынужден был замолчать, поскольку зевота одолевала меня. Он обернулся, подняв бровь. Я попытался вспомнить, что именно хотел сказать, но зевота продолжала выдавливать из меня способность связно мыслить, и кроме «доброй ночи» я ничего не смог произнести. Его лицо расплылось в очередной фальшивой улыбке не лучшего свойства. «Спокойной ночи, братец», — сказал он, — «поспи немного». С этими словами он открыл дверь и ушел в темноту. «Что ж», — заметил Рита, — «Брайан действительно стал членом семьи?» Я кивнул и почувствовал, что шатаюсь, как будто кивок каким-то образом нарушил мое равновесие, и, кивнув еще раз, я вполне мог упасть лицом вниз. «Да, разумеется», — произнес я. И, конечно, не зевнуть в конце фразы оказалось выше моих сил. «О, Декстер, бедняжка, ты должен немедленно лечь. Ты, наверное, вот так. Дай мне ребенка», — засуетилась Рита. Она бросила полотенце в направлении кухни и устремилась ко мне, чтобы забрать Лили Энн. В моем обескровленном состоянии мне было трудно даже поверить, будто кто-то способен перемещаться с такой скоростью. Но я не успел и глазом моргнуть, а Рита уже уложила Лили Энн в колыбельку и начала подталкивать меня по коридору к двери спальни. «Ну вот», — сказала она, — «теперь ты примешь хороший горячий душ, и тебе нужно как следует выспаться. Не могут же они ожидать, что после того, что тебе пришлось преодолеть...» Я слишком устал, чтобы отвечать. Мне хватило сил доковылять до душа, прежде чем свалиться в постель. Я чувствовал на себе грязь и кровь этого жуткого дня, но, несмотря на это, не уснуть в душе было тяжким испытанием, и на подушку я упал с ощущением почти сверхъестественного наслаждения. Я закрыл глаза, натянул на себя простыню и, разумеется, не смог заснуть. Я лежал в кровати с закрытыми глазами и чувствовал, что на другой стороне подушки притаился крепкий здоровый сон, который наотрез отказывался идти ко мне. Коди и Эстер в гостиной продолжали играть, теперь по настоянию Риты, сообщившей им о моих попытках уснуть чуть тише, я собрался, правда, но безуспешно. Мысли медленно двигались по извилинам моего мозга, как солдаты на параде, снятом замедленной съемкой. Я думал о тех четверых в гостиной, в моем маленьком семействе. Эта мысль все еще казалась безумной. Декстер, папочка, добытчик и защитник. Еще больше безумием было то, что мне это нравилось. Потом подумал о брате. Мне все еще оставалось непонятно, чего он хочет. Зачем продолжает сюда приходить? Может ли быть, что ему действительно хочется обзавестись семейными связями? В это трудно поверить. Но не труднее, чем в то, что я когда-либо смогу сказать «прощай» темным удовольствием и погрязну в простых семейных радостях. Вполне вероятно, Брайану тоже хочется простого человеческого тепла, и он тоже ощущает потребность быть иным. И, может быть, мне, трижды хлопнув в ладоши, удастся вызвать фею день-день. Во всяком случае, это допустимо. Но Брайан провел на темном пути всю свою жизнь, и он вряд ли способен измениться, по крайней мере, сильно. У него должна быть иная причина пытаться влезть в мое семейное гнездышко. Сомневаюсь, будто он имеет намерение причинить вред моей семье, но я буду наблюдать за ним, пока не пойму, что именно ему здесь понадобилось. И, разумеется, я вспомнил о Саманте и ее угрозе все рассказать. Была ли это действительно угроза, или она так выражала недовольство фактом своего освобождения, оставшись живой и несъеденной? А если она действительно сообщит всем искаженную, пропитанную мстительностью версию случившегося? В тот момент, когда прозвучало ужасное слово «изнасилование», все и навсегда изменилось, и далеко не к лучшему. Теперь мне предстоит стать делом Декстера, которое поступит в машину не правосудия, и будет перемолота ее колесами. Чудовищно и совершенно несправедливо. Никто из тех, кто меня знал, не смог бы назвать Декстера озабоченным, истекающим слюной чудовищем. Я всю жизнь был чудовищем совершенно другой специализации. Но люди предпочитают верить штампам, даже если они не соответствуют истине. А взрослый мужчина, запертый вместе с девушкой-подростком, это штамп. Я действительно ни в чем не виноват, но кто мне поверит? Я принял наркотик, не по своей воле. Неужели она покарает меня за то? Ведь я и сам оказался жертвой. Трудно сказать наверняка, но я был уверен, она может это сделать. И тем самым уничтожить всю мою тщательно выстроенную жизнь. Но что мне делать? Я не мог окончательно избавиться от мысли, будто ее смерть все решит. А ведь я даже мог бы склонить ее к сотрудничеству, пообещав откусить от нее несколько кусочков. Я, разумеется, не стал бы совершать подобную мерзость, но если небольшая ложь сделает ее чуть более счастливой, я готов соврать. В любом случае, до этого никогда не дойдет. Как бы глупо это ни звучало, но я не смогу убить Саманту, вопреки обоюдному нашему желанию. Не то чтобы у меня наконец отросла совесть, просто это казалось бы слишком против кодекса Гарри, да и опасно, учитывая, что сейчас она находилась в центре внимания. Я должен придумать иной способ спасти себе жизнь. Но какой? Ничего подходящего не приходило мне в голову. И сон, впрочем, тоже не шел. Только тяжелые мысли топали своими свинцовыми ногами по ненадежному полу моей измученной головы. Шабаш. Какая разница, кто его возглавлял, мужчина или женщина? Кукаров мертв, и от этого шабаша ничего не осталось, за исключением Бобби. Может быть, мне удастся найти его и скормить ему Саманту, а потом уже отдать его Деборе, и все порадуются. Деб совершенно точно нуждалась в положительных эмоциях. Она очень странно себя вела в последнее время. Это что-то серьезное или просто последствия ножевого ранения? Да, и, кстати, о ножах. Неужели я действительно навсегда брошу свои темные удовольствия ради Лили Энн? Я задумался о ней надолго, как мне показалось, и неожиданно наступило утро. Я воспользовался советом Риты и проспал допоздна. Первое, что я услышал, проснувшись, были звуки дома, в котором никого нет. Подтекающий душ где-то вдалеке, работающие кондиционеры, посудомоечные машины в кухне, меняющие режим. Я полежал несколько минут, наслаждаясь относительным покоем и ощущением сладкой усталости, разлившейся по всему телу от головы до пят. Вчера был тот еще денек, и, честно говоря, мне очень повезло, что я его пережил. Моя шея все еще не обрела подвижность, но головная боль прошла, и чувствовал я себя намного лучше, чем следовало бы, до тех пор, пока не вспомнил о Саманте. Теперь я продолжал лежать в постели и размышлял, смогу ли придумать то, что заставит ее молчать. Шансов убедить ее было очень мало. Однажды в холодильнике клуба мне удалось это сделать, взобравшись на такие вершины красноречия, на каких раньше бывать не приходилось. Получится ли у меня повторить это? И подействует ли мое красноречие на этот раз? Не уверен. И пока я оценивал свои возможности, в мою голову влезла избитая строчка о языках ангельских и человеческих. Не помню, чем именно там все закончилось, но думаю, что плохо. Не стоило мне вообще читать Шекспира. Открылась входная дверь, и в дом быстро вошла Рита, отвозившая детей в школу. Она, миновав гостиную, прошла в кухню, издав по пути все те же звуки, какие обычно сопровождают человека, желающего передвигаться бесшумно и никого не беспокоить. Я услышал, как она тихо разговаривает с Лили Энн, меняя ей подгузник. Потом она вернулась на кухню и через несколько секунд там прокашлялась. Затем ожила кофеварка. Вскоре запах свежего кофе пробрался в спальню, и я почувствовал себя несколько лучше. Я находился дома, и все было в порядке, по крайней мере, пока. Не сказать, чтобы это ощущение можно назвать рациональным, но, судя по моему опыту, чувства никогда таковыми не бывают, поэтому можно наслаждаться теми из них, которые получше. Пока можно. Их не так уж много, и они обычно долго не длятся. Я, наконец, сел на край постели и осторожно размял затекшую шею. Это не слишком помогло, но все равно сегодня было уже не так больно. Я встал, и вот это оказалось неожиданно сложнее, чем обычно. Ноги не гнулись и слегка ныли, но я доковылял до душа и в течение 10 долгих минут наслаждался роскошью теплой воды, струящейся по телу. Благодаря этому тот Декстер, который вышел из ванной, оделся и отправился на кухню, где, судя по звукам, кипела работа, оказался уже обновленным и почти нормальным Декстером. «О, Декстер!» — поприветствовал меня Рита, откладывая в сторону лопаточку и целуя меня в щеку. «Я слышала, как ты пошел в душ и подумала, ты же не против блинчиков с голубикой? Мне пришлось взять мороженую ягоду, она не совсем... Как ты себя чувствуешь? Потому что если ты... то я могу приготовить яичницу, а блинчики заморозить. Садись, дорогой, ты выглядишь измученным». Она усадила меня в кресло. Я заверил ее в полной лояльности к блинчикам, которые вправду оказались замечательными. Я съел слишком много, убеждая себя, будто заслужил это, и стараясь не слушать ехидный внутренний голос, напоминавший мне, что завтрак дома вполне может быть последним, если я не позабочусь о Саманте. После завтрака я довольно долго сидел в кресле и пил кофе чашку за чашкой, в тщетной надежде, что он выполнит данное в рекламе обещание и наполнит меня энергией. Это был очень хороший кофе, но даже он не смог окончательно смыть мою усталость. Я разрешил себе немного побездельничать дома. Я посидел с Лили Энн на руках. Она срыгнула на меня, и я задумался, как странно, что это не вызывает у меня неприятных ощущений. Потом она уснула, и я посидел с ней еще немного, тем более мне это нравилось. Но в конце концов зов долго сумел таки до меня достучаться. Я уложил Лили Энн, поцеловал Риту и направился к двери. Движение было не очень плотным, я позволил себе поразмышлять, пока ехал по шоссе Дикси, но когда свернул на шоссе Пальметто, у меня возникло неприятное чувство, что дела обстоят не так уж и хорошо. Пришлось включить могучий мозг Декстера в полную силу и заставить его искать проблему. Поиск занял очень мало времени, но благодарить за это следовало не силу моей логики, а силу запаха, исходившего откуда-то из-за моей спины, вероятно, с заднего сиденья машины. Это был жуткий запах какой-то мерзости, которая уже давно здесь гнила, разлагалась и становилась все мертвее и мертвее. Я не мог понять, что это. Но оно издавало кошмарный запах, и он становился хуже с каждой секундой. Я не видел ничего позади себя, сидя за рулем, даже наклонив зеркало, и по дороге на север сосредоточенно размышлял, пока школьный автобус не вынудил меня вновь обратить внимание на дорогу. В Майами даже при таком движении не стоит слишком отвлекаться. Я опустил окно и сосредоточился на том, чтобы добраться до работы живым. Когда я припарковался на стоянке возле участка, запах вновь напомнил о себе, и я задумался. В последний раз я ездил на своей машине перед тем, как началась вся эта история с Самантой, а до этого... Чаппин. Я ездил поиграть со своим приятелем Виктором Чаппиным и потом вез в машине то, что осталось после игры, упакованным в пакеты для мусора. Не может ли быть, что какой-то кусочек вывалился и все еще находился здесь, медленно разлагаясь в разогретом салоне машины, простоявшей весь день на солнце? Именно он источал этот отвратительный запах. Невероятно. Я же всегда был так осторожен. Да, ну что еще могло быть? Вонь казалась кошмарной и становилась все хуже, подогретой моей паникой. Я обернулся и увидел пакет для мусора. Каким-то образом я оставил один в машине, но это же невозможно. Я никогда бы не поступил так глупо и безответственно. Если не учитывать мою торопливость в ту ночь, как я спешил закончить все побыстрее и лечь наконец в постель, из-за бестолковой лени, которая помешала мне полноценно мыслить, я оказался в таком вот положении. На парковке полицейского участка с полным пакетом нарезанной человечины в машине. Я поставил машину на ручной тормоз и вылез посмотреть. К тому моменту, когда я сел на корточки у задней двери, пот уже катился градом по моему лицу и спине. Да, это мусорный пакет. Но как такое могло случиться? Как он попал сюда? Если все его собратья ехали в багажнике, а затем рядом с моей остановилась другая машина. Я почувствовал, как меня охватывает полнейшая паника и сделал глубокий вдох. Это не проблема. Во всяком случае, не для меня. Кто бы это ни был, я весело поздороваюсь с ним, и он войдет в здание. А я поскорее увезу отсюда этот пакет Чапина в нарезку. Ничего особенного, я всего лишь старый добрый Декстер из лаборатории крови, и в этом участке нет никого, кто думал бы иначе. Никого, кроме человека, который выбрался из подъехавшей машины. Вернее, если быть совсем точным, 2/3 человека. У него не было кистей и ступней, а также языка. И он носил с собой маленький ноутбук, чтобы иметь возможность разговаривать. И пока я пытался нормально дышать, он раскрыл его и принялся печатать, не отрывая от меня взгляда. «Что у тебя в пакете?» – поинтересовался при помощи компьютера сержант Доукс. «В пакете?» – переспросил я. Должен признать, это было не лучшим моим выступлением. Доукс бросил на меня испепеляющий взгляд, и было ли дело в том, что он ненавидел меня и подозревал правду, или я действительно выглядел сомнительно, сидя на корточках и тыкая пальцами в пакет с останками не знаю чего. Но я заметил, как в его глазах вспыхнул жуткий огонь. И прежде чем я смог что-либо предпринять, кроме как щелкнуть челюстью, он дернулся в мою сторону, выбросил вперед свою металлическую клешню и схватил пакет. Прямо на глазах у меня, наблюдавшего за ним с ужасом, отчаянием и нарастающим ощущением собственной смертности, он положил свой компьютер на крышу машины, открыл пакет с торжествующим оскалом, сунул туда клешню и извлек жуткий, чудовищно грязный, разлагающийся подгузник. Пока наблюдал, как торжество на лице Доукса сменяется отвращением, я вспомнил. Когда убегал встретиться с Чапином, Рита сунула мне в руки пакет с грязными подгузниками, а я в спешке забыл его выкинуть. А потом погиб Дик, меня похитили. Произошла эта жуткая история с Самантой, и мне стало совершенно не до этого. Но по мере возвращения памяти я почувствовал, как меня переполняет счастье. Особый приятный вкус, которому придавал тот факт, что Лили Энн, удивительное чудесное дитя, королева подгузников, моя замечательная Лили Энн не только спасла меня, да еще унизила при этом Доукса. Жизнь была прекрасна. Отцовство снова оказалось захватывающим приключением. Я встал и широко улыбнулся Доуксу. «Я знаю, это вполне тянет на токсичные отходы», — сказал я. «Возможно, даже нарушает ряд городских постановлений». Я протянул руку за пакетом. «Но прошу вас, сержант, не нужно меня арестовывать. Даю слово, я захороню эти отходы как положено». Доукс перевел взгляд с подгузника на меня, и на его лице отразилось выражение такого отвращения и злобы, что на секунду оно показалось мне опаснее открытого пакета с подгузниками. Затем он отчетливо произнес «Гугл-гугок» и разжал клешню, в которой держал пакет. Тот упал на тротуар, и через секунду за ним последовал подгузник, который долг держал в другой клешне. «Гул-гугок?» – переспросил я. «Это где-то в Скандинавии, да?» Но Доукс уже сгреб свой серебристый компьютер с крыши машины, повернулся спиной ко мне и грязным подгузником и тяжело зашагал с парковки на своих протезах. Я почувствовал невероятное облегчение, глядя в его удаляющуюся спину, и когда он исчез в дальнем конце парковки, сделал глубокий вдох. Это было большой ошибкой, учитывая то, что лежал у меня под ногами. Кашляя и утирая слезящиеся глаза, я нагнулся, запихнул подгузник обратно, завязал пакет и отнес его к мусорному контейнеру. К тому моменту, когда я добрался до своего стола, было уже половина второго. Я немного повозился с лабораторными отчетами, провел обычный тест на спектрометре и, несмотря на страдания, залил в себя чашку отвратительного кофе. Покончив с этим, обнаружил, что часы уже показывали 4:30. Я уже радовался тишине и покою, которые сопровождали мой первый рабочий день после неволи, как в кабинет вошла Дебора, на лице которой застыло жуткое выражение. Я не мог определить причин его возникновения, но было ясно. Случилось нечто очень плохое, и она приняла это близко к сердцу. А поскольку я знаю Дебору всю жизнь и понимаю, как устроена ее голова, я сразу предположил, что выражение ее лица предвещает проблемы для Декстера. «Добрый день», — сказал я с улыбкой, надеясь, что если буду достаточно весел, проблема, в чем бы она ни заключалась, исчезнет сама по себе. «Саманта Альдовар», — сказала моя сестра, глядя сквозь меня, и ко мне вернулись все страхи прошедшей ночи. Я понял. Саманта все рассказала, и Дебора приехала меня арестовать. Моя антипатия к девушке усилилась. Она не могла даже немного подождать, чтобы дать мне прийти в себя и придумать какой-нибудь выход. Такое впечатление, будто в ее язык вмонтировали спусковой механизм, и она начала болтать, едва Саманта вдохнула воздух свободы. Естественно, она принялась нести чушь еще до того, как за ней закрылась дверь ее дома, и теперь со мной все было кончено. Я был уничтожен и совершенно обесчищен. Тут же почувствовал вкус горечи, и меня охватила паника. Как жаль, что девичья скромность больше не в цене. Тем не менее, сделанного не воротишь, и Декстеру не осталось ничего, кроме как играть по правилам. Я набрал в грудь побольше воздуха и, приготовившись взглянуть фактом в лицо, сказал: «Это была не моя вина». Произнеся это, я принялся собираться с расползавшимися мыслями и готовиться к первому раунду защиты Декстера. Но Дебора только моргнула и недоуменно нахмурилась. «Какого хера ты имеешь в виду?» – поинтересовалась она. «Ты-то в чем виноват? Разве об этом кто-то...» «Да и как это вообще может быть твоей виной?» В очередной раз я почувствовал себя так, будто всем вокруг заблаговременно выдали текст роли, а я вынужден импровизировать. «Ну, я хотел сказать...» «Неважно», — произнес я в надежде получить хотя бы намек на то, какой же должна быть моя реплика. «Твою мать, Декс! Почему ты думаешь, что речь всегда идет о тебе, блин?» Вероятно, я мог бы ответить: «Поскольку я тем или иным образом всегда оказываюсь в гуще событий, и обычно не по своей воле, а потому что ты меня туда запихиваешь», но здравый смысл победил. «Извини», — сказал я, — «но что случилось?» Она несколько секунд просто смотрела на меня, затем покачала головой и тяжело опустилась в кресло. «Саманта Альдовар», — повторила она, — «она опять пропала.